День шестой. 37. Она не открывала глаз до половины одиннадцатого, а после сидела, сгорбившись на кровати, в той же одежде, в которой спала, слишком усталая и слишком заторможенная, чтобы выйти в ванную и принять душ, или на кухню, вскипятить желтеющий пластиковый чайник и сделать чашку растворимого кофе. После волнений предыдущей ночи она проспала около 3 часов, показавшихся 3 минутами. Последний отрезок сна прошел без сновидений, словно она вырубилась, ударившись головой. Тяжелый ливень хлестал по стеклу с такой жестокостью, что она дрожала в ожидании выхода за стены дома, в холод, тускло освещенный восходящим солнцем сквозь облака цвета дыма от нефтяного пожара. Ей нужно было в туалет. Но не будет ли ванна их? Не остался ли кто-нибудь из клиентов на ночь, или они заходили ненадолго? Пользовались ли они ванной? На 3-м этаже был один туалет, но без душа. Может, они спускались на 2-й этаж, чтобы ополоснуться и смыть предательские запахи духов и резины презервативов? О, Боже, от этой мысли ее тошнило. «Прекрати!» Дрожащая, чувствующая себя неуютно в собственной коже, она подумала, что теперь, возможно, ее еще и знобит. Или у нее озноб от чего-то. Когда она пыталась изгнать воспоминания о холодном кольце тонких пальцев вокруг ее руки, ощущение прикосновения не отставало. Как и в случае других вторжений, гостья хотя бы не задержалась в ее постели надолго. Пальцы разомкнулись почти сразу, как Стефани легла. Холод рассеялся, и жуткое напряжение исчезло из воздуха. Но не оставила ли соседка по кровати что-то после себя, внутри нее? Сон, послание. Предупреждение. Женская сущность, посещавшая ее комнату на 2-м этаже, до сих пор демонстрировала, что она обладает сознанием, что она знает о присутствии Стефани. Признаки разума, о котором Стефани не хотелось бы думать, потому что вдобавок к однообразной предсказуемости голосов под половицами, за стенами и дверьми, ее мучения прошлой ночью перешли на новый уровень, тот, что предполагал взаимодействие. Даже когда она натянула шерстяной джемпер поверх толстовки с капюшоном, ее нервные окончания все еще гудели от дискомфорта, который Стефани ассоциировала с холодом. У нее трещала голова, непрерывно пульсируя неявной болью за глазом и лобной костью. Ее тело было безжизненным, конечности болтались. Даже когда она, наконец, собралась вылезти из постели, ей потребовалось огромное усилие, как будто мышцы все еще продолжали спать. Она не могла бы проработать целый день, даже если бы ей предложили. «Ты сломана». Она мысленно приказала себе сварить кофе и умыться. Сумки уже были собраны. Выпив кофе, она позвонит в отель и забронирует комнату на сегодняшнюю ночь, а потом отправится в город. В ванную и обратно она бежала торопливо, а умывалась в попыхах. Но внутри оказалось тихо и тепло. Вместо того, чтобы успокоить ее, тишина внушала нервозность, и Стефани никак не утешали причины молчания ванной. Она подозревала, что дом еще не полностью восстановился после этой ночи. Плотная тишина, которая наполнила его после наступления темноты и дурное предчувствие, сопровождавшее перемену в звуках, казалось, сохранились до позднего утра понедельника. Словно граница, отделявшая дневную атмосферу смутной угрозы от ночных напряжений и ожидания, перестала существовать. И, возможно, критическая масса происходившего на 2-м этаже в ранние часы пережила наступление рассвета, и теперь все должно было стать только хуже. Даже хуже, чем обычно. «Прекрати!» Чем больше она вспоминала прошедшую ночь, тем больше уверялась, что стала свидетельницей феномена, одновременно заразительного и набирающего обороты, энергии, накопившей жуткую мощь в коридоре 1-го этажа и внутри каждой из комнат в нем, породившей в свою очередь силу притяжения, которая соединила 2-й этаж с чем-то куда страшнее, с чем-то, населявшим 1-й этаж, призвав то, что там обитало, испуская легко узнаваемый запах разложения. Или так казалось Стефани теперь, когда она проснулась. «Еще совсем чуть-чуть, и ты вернешься наружу, во внешний мир. Не твои проблемы. Просто выберись отсюда сегодня. Просто выберись». Стук в дверь. Стефани замерла. Жизнерадостный перестук, короткая дробь. Кто-то был в хорошем настроении. «Что?» Это был драч. «О, ты проснулась. Я уж 2 раза спускался, а ответа нет. Думал, ты на работе, но Фергал говорит, что ты типа дома». «Два раза? Это было невозможно. Она точно должна была проснуться от любого звука, раздавшегося неподалеку, а уж тем более от стука. Или нет? Пусть Стефани и открыла глаза всего лишь полчаса назад, ей уже хотелось снова лечь и погрузиться в глубокий, черный, безразличный сон. Стефани допускала, что она теперь слишком истощена и устала, чтобы полностью проснуться раньше полудня. А Фергал сказал Драчу, что она дома. Значит, за ней следят. Возможно, потому что она знает, чем они занимаются, к чему сводится их грандиозный бизнес-план – продавать по дешевке тела иммигранток любому, кто постучится в дверь. Голос Драчи опять привлек ее внимание к двери комнаты и мрачному дому за ее пределами. «Я хотел спросить, ты мне услугу типа не окажешь?» Она представила, как он прижимается мерзкой физиономией к дереву, жадно прислушивается, и все ее тело сотряслось от силы, с которой она стиснула челюсти. «Я не буду ни с кем трахаться за деньги, так что свали. Только спроси еще раз, жизнью клянусь, мне насрать, каким ты себя крутым считаешь, я этой дряни конец положу!» Закончив кричать, она сглотнула и уставилась на себя в зеркало, словно пытаясь вернуться к себе настоящей. «Она что? С ума сошла?» не кипятись, ага. Ну, поговорили мы один раз, да. И ты знаешь, что я об этом думаю. Но тут дело вообще в другом, ага. Ту тему мы закрыли. Я не хотел тебя обидеть и надеялся, что ты не обидишься. Но я вижу, почему ты, типа, могла все неправильно понять». «А что, это можно было правильно понять?» Он постучал еще раз сильнее. «Открывай, ага. Я думал, ты, типа, хочешь свой залог обратно». «Это не смешно». «Я серьезно». Стефани открыла дверь, потом села на кровать, понурая, настороженная, пытаясь затушить злость, грозившую разгореться в истерику. Видит Бог, у нее были на то все причины. Она переложила тупой нож для овощей из-под подушки в передний карман толстовки и теперь ощупала джемпер, нашарив в глубине своей одежды маленький цилиндрик ручки. Она гадала, сможет ли обратить его против кого-то, кто не был картофелиной. Драч вошел в комнату бесшумно, кошачьей походкой. Она неотрывно следила за гостем. Его огромные бледные глаза немедленно завращались в глазницах, оценив комнату, собранные сумки, все, что лежало на полу, мобильник. И все это меньше, чем за пару секунд. Потом глаза прикрылись веками и обратились к ней, и серьезность в них никак не стыковалась с неискренней полуулыбкой на широких губах Драча. Теперь Стефани понимала, что его глаза вели эмоциональную жизнь отдельно от окружавшего лица, на котором находились. И они снова пытались пригвоздить ее к месту, заставить корчиться, заглушить мысли Стефани какими-то ментальными помехами и загнать ее в раздраженное, но осторожное молчание. И эти глаза выдавали явную способность их владельца творить ужасные вещи. Она осознала это уже не в первый раз. Чуть пружинищим шагом Драч подошел к обрамленному металлом кофейному столику. Посмотрел, нет ли пыли на стеклянной поверхности, как будто проводил хозяйскую проверку. Улыбаясь, он задрал подбородок и уставился прямо на нее. Глаза его жаждали сигналов, невольных движений лица, чего-нибудь, что он мог бы использовать. Стефани встретила его взгляд с каменным лицом, но подозревала, что он все равно мог прочитать ее мысли и чувства, как будто они отображались у нее на лице, как на экране. Может, он уже вызнал достаточно, чтобы догадываться об остальном. Понимание его хищного характера пришло слишком поздно. Он знал ее как облупленную. Если ее мысли были его заложниками, значит, она полностью в плену у этого, этой твари. В его огромных волчьих глазах не было ни капли сочувствия, никакого сострадания, только корысть. Как свободно, должно быть, чувствуешь себя, не имея совести. А если выучиться думать так, как он, в тебе не останется ничего доброго. Была ли у него слабость? Тщеславие, может быть? Определенно, деньги. И то, и другое было взаимосвязано. Его жажда власти и статуса, его нужда гордиться собой, быть лучше, исключать и презирать других, потому что он знал, что тоже находится на дне. Крыса с претензиями льва, пытающаяся избежать позора, как и все мы. «Ты передумал насчет моего залога. Так чего ты хочешь взамен?» «Божечки, кто-то не с той ноги сегодня встал!» «Хватит пудрить мне мозги, Драч. Скажи, что тебе нужно. «Что ты можешь для меня сделать, ага? В смысле, что могу сделать для тебя я? Потому что здесь больше ничего не имеет значения, и мы оба это знаем». Он выглядел неподдельно оскорбленным и возмущенным, словно недооценил ее и был ранен ее словами. До тех пор, пока маска не затвердела за долю секунды и улыбка не вернулась. «По-моему, девочка, ты не в том положении, чтобы требовать». «А по-моему, все наоборот. Вот этот порог – линия, которую ты не пересечешь, пока я не уйду из этого дома. И если ты не собираешься вернуть мой залог, оставь меня нахрен в покое и не трогай. Как тебе? Мне плевать, что тут творится, и во что ты хотел меня втянуть, потому что я нищая, молодая и девчонка. Но этого не будет. Никогда». Драч начал ржать, а в это время кожа его бледнела, намекая, что он закипает от злости. Смех был лишь способом отвлечения. Как боксер легчайшего веса, он держался у канатов, избавляясь от натекшего в глаза пота, и обдумывал следующий прием. «Знаешь, это мне в тебе почти что нравится. Ты не боишься говорить, что думаешь, типа». Улыбка исчезла так быстро, что Стефани вздрогнула. «Только я тоже, ага. И нет ничего, что бы я не сделал, защищая финансовую безопасность моей семьи, моего фамильного дома. Так что если кто не платит за комнату, типа, мне приходится принимать меры. И похер мне, кто они такие». «Я заплатила за комнату». Он повысил голос, перебивая ее. «То же самое, когда люди лезут в дела, которые их не касаются. Я принимаю меры. Думаю, ты это сечешь. Думаю, ты сечешь, что меня нельзя держать за манду. Куча народу тебе это скажет. Меня не просто так драчом прозвали». Снова улыбнувшись, он уселся на самый край столика. Ей хотелось, чтобы он плюхнулся своим костлявым задом прямо в середину и провалился сквозь стекло. Закончив свою маленькую речь, он довольно шмыгнул, уверенный, что поставил ее на место. «И чего ты мне настроение вечно портишь, а? Каждый раз, как я тебя вижу, мне потом остывать приходится, типа. Каждый раз сломать что-нибудь охота. А я всего-то пытался тебе помочь». Стефани прикусила язык. Буквально. «Как я понимаю, если типа в двух словах, чего ты хочешь, так это забрать свой залог, чтобы съехать и поселиться в какой-нибудь засраной дыре. Дело твое. Не буду распинаться, что ты зря время тратишь на эти все колл-центры и раздачу печенек. Пофиг мне, ага. Ты взрослая и типа делаешь свой выбор. Так вот, я могу так сделать, чтобы все это случилось типа быстрее, чем ты думаешь. Только за бесплатно я не работаю, так что помоги мне, а я помогу тебе». Она не смогла сдержать прилива надежды, но затоптала невольное чувство благодарности, пытавшееся выползти наружу жалкими всхлипами. «Дождись подвоха». «И чего ты хочешь?» «Я к этому подбираюсь. Только здесь типа торопыжничать нельзя. Это бизнес. Непонимание с городским советом, которое я хочу разрешить, типа. А раз ты девочка образованная, я подумал, может, ты знаешь, как с этим разобраться». Его бесила необходимость о чем-то ее просить. Это было видно потому, что он пытался выглядеть и говорить, словно порядочный человек, словно некий ответственный домовладелец, поспоривший с планировщиками, прокладывающими дорогу. Его пальцы подергивались и легонько барабанили по бедрам. «Я человек рабочий, горжусь корнями, немножко грубоватый, типа». Но опять... Она не была уверена, сможет ли проглотить очередную порцию сказок, подкрашенных сентиментальщиной. «А эти люди там, в совете, типа, они пытаются тебе палки в колеса совать, ага. Работящих людей нагибают первыми, типа». «Что тебе нужно? Скажи прямо, что я должна сделать в обмен на свой залог». Драч напрягся, заметив то, что казалось ему попыткой изменить баланс сил. Его глаза сузились настолько, что Стефани едва могла их разглядеть. Зато она почти слышала его мысли, точно мышей, скребущих за плинтусом. «Ничего сомнительного не будет, типа, и не смотри на меня так, ага. Тебе от этого капнет прилично денег, так что я не хочу никаких ссор, ага. Я ради тебя из кожи лез с тех пор, как ты тут появилась. Не забывай обо всем, что я тебе дал. Новую комнату, потому что старая тебе не понравилась. Лучшую комнату в доме. И бутылку вина в придачу. И плата дешевая». «Я никак на тебя не смотрю. Я пытаюсь понять, как мне получить залог обратно. Ты до сих пор не сказал, чего от меня хочешь». «Ну и ладно. Только вот тон, типа, я его слышу в твоем голосе. Я не люблю тяжелой атмосферы. Я парень расслабленный. Могу балдеть не хуже прочих, ага. Мы просто немного задолжали по счетам и всякому такому. Муниципальный налог. Налог на воду. Кое-что за дом, типа. Мы были так заняты обустройством бизнеса. Он прервался, чтобы оценить ее реакцию на слово «бизнес». И всей прочей, типа, работы по дому, ага. И позабыли кое о чем, чем нужно было заняться. Сечешь? Так заплатите им. Это непросто, когда мы тут так заняты. У нас забот на целый день, а ты ничего не делаешь. Я подумал, что ты можешь походить по конторам, типа, и все решить. Написать письмо, все дела. За меня это обычно солиситор делает. Так он в отпуске. У него домик на Ибице. Я туда иногда езжу. И неплохой домик, да. Так вот. Он извлек из кармана гладких спортивных штанов небольшую пачку конвертов. Нам вот эти штуки приходят. И это все? Последние условия? Он задрал подбородок и поджал губы. Ага, я думал, что ты их просмотришь. Прольешь, типа, немного света на ситуацию, пока солиситора нету. Стефани медлила, пытаясь разобраться, что он на самом деле просит ее сделать. Он не был чересчур занят, чтобы отправиться в городской совет, потому что в доме номер 82 по Эдшилл Роуд не было ремонта. Этому месту не уделяли внимания годами. Драчи его кузен не делали ничего, только пялились на закрытые двери, курили травку, проводили в дом клиентов и шныряли, как хорьки. Так что дело было не во времени. А в чем же? Вот этот сверху, да? Где красное? Он самый серьезный, кажись. Я видел суммы, ага. Итоговые типа. Только они неправильные. Не может такого быть. Она взяла коричневый конверт и вытащила письмо. По краю бумаги шла красная рамка. Стефани быстро его прочитала. Адресатом был мистер Беннет. Она вспомнила, что видела это имя раньше. Беннет? Не обращай внимания. Деловой партнер. Мы на него кое-что переписали, когда на юг ездили. Не беспокойся. Что там пишут? В письме говорилось, что за воду не платили уже год. И тут ее сковала неловкость. Стефани взглянула на лицо драча. На хмурые брови, большие глаза, полные непонимания. В то время как он пытался изобразить на лице серьезную озабоченность, как будто рассматривался какой-то важный вопрос национальной экономики. Он не мог прочесть бумагу. Он был неграмотным. А это значило, что и Фергал тоже, иначе письма прочел бы он. Вы задолжали 300 фунтов за воду. 300? За воду? Да что, они смеются, что ли? Кто ее поставляет? Эвиан? Эвиан – французская минеральная вода премиум-класса из горных источников. Они предлагают план выплаты прямым дебетованием. В жопу. Я все оплачиваю наличкой. Это грабеж средь бела дня. Но 300 для меня – тьфу. Пусть забирают и валят нахер. А тут чего? Задолженность по газу и электричеству приближалась к 1000 фунтов. Когда Стефани сказала драчу, что это и правда была верная сумма, основанная на тарифе, и заплатить ее нужно было немедленно, он стал таким же белым, как потолок над его кудрявой головой. «А это что?» Тон его был теперь не таким напористым, и Стефани испытала первую в его присутствии вспышку удовольствия с тех пор, как въехала сюда. «Это от коллекторского агентства». «А, сраные приставы». «Да». Потому что, как я только что говорила, вы не платили за газ и электричество уже 3 квартала. В письме говорится, что они приедут и замать счетчик. Его отправили 2 недели назад. Вам нужно позвонить по этому номеру, чтобы договориться об оплате, иначе они могут прибыть сюда в любой момент. И тогда его прорвало. Говорил я ему «да». Говорил, чтобы он обо всем позаботился, пока нас нету. А эта манда ничего не сделала. Он по всем счетам задолжал. «Кто? Беннет?» Драч запрокинул голову. «Ага, но ты о нем не беспокойся». Он сказал это с усмешкой на лице, словно оглашал Беннету, кем бы тот ни был, смертный приговор. «И вот эти еще пару дней как прибыли». Они прибыли 9 месяцев назад. Предупреждение от городского совета о жалобах соседей на неухоженность садов спереди и позади дома. Когда она пересказала это Драчу, тот заявил: «Да пошли они нахуй. Может, я попозже заскочу переброситься с ними парой слов». Последние 5 писем также были от совета, и все до одного угрожали мистеру Беннету еще одним коллекторским агентством за неуплату муниципального налога. Он уже год как задолжал 1200 фунтов и должен был выплатить их немедленно. Драч пялился в пол между ног. Тихо обращаясь к себе, а может и к ней тоже, он пробормотал. «Доверься человеку хоть в чем, хоть в мелочи, и тебя надуют». Эта показушная жалость к себе заставила Стефани стиснуть кулаки. «Так дай мне денег, и я пойду и все оплачу. Только залог верни вперед». Он медленно поднял голову. На бескровном лице, под крашенными черными волосами, был прищуренный оскал, от которого у нее заледенел костный мозг. «Тоже хочешь свой фунт мяса, а? Кажись, всем сегодня чего-то надо». Ее телефон сигналом оповестил о текстовом сообщении. Стефани взглянула на экран, больше из нежелания смотреть на чудовищное лицо драча, чем из интереса, от кого оно. Но драч напрягся и устремил взгляд на мобильник в ее руке, выпучив глаза в надежде или из уверенности в своем праве узнать, кто ей пишет. Сообщение было от Райана. «Приеду завтра перед ночной сменой. Звонила Бека. Не могу пустить тебя к себе. Прости. Надеюсь, ты понимаешь. Но привезу деньги для залога. Никому не говори. Если дойдет до моей девушки, будет плохо. Эджхилл 82, так?» Сердце Стефани подскочило. Она чуть не расплакалась. Она провела быстрые подсчеты. Если сегодня драч вернет ей залог, а завтра Райан одолжит еще 150 фунтов, получится 310. Добавить к этому те 120, что она получила за работу, и она сможет найти и снять в Бирмингеме другую комнату на 4 недели. И все равно переночевать сегодня и завтра в дешевой гостинице, а в среду в хостеле. Так у нее будет время найти новое жилье. Ей не нужно будет унижаться и молить Вэл пустить ее обратно. У Стефани закружилась голова от облегчения, которое можно было назвать эйфорией. Драч поднял подбородок. На лице его теперь читалась смесь непонимания и звериной подозрительности. «Агентство по трудоустройству. Кажется, работу нашли», – поспешно сказала Стефани. «Спасибо. Поеду в отель. Тут слишком неспокойно. Опасно. Перезвоню позже. Обнимаю». Она отправила сообщение. «Погоди, погоди, да? У нас соглашение. Сначала с этими делами разберись. Скажи своему агентству, чтобы валила в ебеня. Ты занята». Стефани посмотрела на драча, а тот сделал с лицом то же, что делал Фергал. Выпятил его вперед, вызывая, провоцируя на отказ, несогласие, возражение, неподчинение. «Дай сюда, я сам напишу». Он потянулся за ее мобильником. «Сейчас им придет сообщение, что ты занята». Стефани прижала телефон к груди. Ее шок и недоверие заставили его замереть. Он отдернул руку и отряхнулся, словно разглаживая морщинки на дорогом костюме. Он был отчаявшимся человеком, близким к тому, чтобы зайти слишком далеко, прежде чем он получит от нее то, что хочет, и ему нужно было успокоиться. Драч снова сел. «Так вот, что мы сделаем, типа, это дадим им немножко. Чуточку там, чуточку здесь. План выплаты, как ты говорила, ага. Чтобы не лезли к нам, типа, и письма напишем, ага. Ты в колледже училась. Сможешь как-нибудь объяснить ситуацию, что нас не было. Дом был пустой, типа, и платить было некому. Все такое. Я вообще ничего не должен платить, раз дом пустой стоял». «А ты отдашь мне залог?» «Всему свое время, типа. Я хочу убедиться, что ты все сделаешь как надо. Как следует, типа. Я с тобой схожу в совет». Ей так много хотелось ему высказать. Так много слов, жаждавших вырваться из нее. Ей хотелось, чтобы он испытал множество ужасных вещей. В первую очередь, чтобы он почувствовал себя как ничто, потому что именно это он хотел внушить ей. Но сначала она должна была вернуть залог. «Ага, так что врубай свой компьютер и садись за письма. Я не могу тут весь день стоять, милая». «Компьютер? Ноутбук сломан. И нужен будет принтер». Он не только читать не умел. «Не вешай мне лапшу на уши, девочка. Я на тебя время трачу. Ты заработать хочешь или будешь тут весь день тосковать? Нам работать надо, тебе и мне, чтобы эти пиявки от нас отстали». «От нас? Это твоя проблема. Ты по счетам не платил». «Тихо, девочка. Я сегодня не в настроении твое дерьмо выслушивать. Это все для меня большая неожиданность. Я этим всем очень расстроен. Я не обязана для тебя ничего делать. Но если ты вернешь мне 160 фунтов, я помогу тебе. Деньги вперед или забудь об этом». Он мигом вскочил на ноги. «Ага, ага, так значит». Он осекся и посмотрел на потолок. Заскрипела кровать. В комнате над ними послышались шаги. Он потревожил свое капиталовложение. Драч опустил взгляд на Стефани, но его глаза, похоже, не воспринимали ту, что стояла перед ним, как человека. Она была всего лишь вещью, раздражавшей его настолько, что он, казалось, готов уже был ее сломать. Чувство было взаимным. Он напоминал Стефани мачеху. Она вытянула руку вперед. 160. Залог. И я тебе помогу. Или я сваливаю через 10 минут, и больше ты меня не увидишь. Драч, слабак. Ты ей не ровня. Она тебя в угол зажала. Сказала двери Фергал и подкрепил это заявление своим глубоким, неестественным смехом.